Глава 29. «Мы друг друга не знаем», — сказал мне хмурый юноша, аккуратно пряча три крупные купюры в карман. «Здесь кто-то есть?» — удивился я, напоказ оглядываясь по сторонам. Рядом никого не было, особенно торопливо уходящего парня, совсем недавно, неудачно попытавшегося меня гопнуть. Новости он сообщил интересные. Я давно понял, что истинно принципиальных людей нет. Мы очень гибкие существа, особенно когда речь заходит о собственном благосостоянии или даже чувствах. Питая ненависть, мы оправдываем себя, втыкая нож в спину. Мы позовем на помощь друзей и наемников, если враг неприятно силен. Мы попытаемся тайно ударить в уязвимое место, если опасаемся возмездия. И всегда, всегда найдем, как себя оправдать за низость, подлость, гнусность и дрянь. Такова природа человека. Но попытаться похитить Пиату – это уже за гранью добра и зла. Тут даже не дело в том, что она подобное просечет раньше, чем в ее сторону сделают хоть один шаг, а потому что, ну блин, она же как помесь куклы и ребенка. У кого рука поднимется? Хочу посмотреть этим сволочам в глаза. Последние две недели прошли просто отлично. Я издевался над двумя изнеженными дворянами, становящимися от ежедневных упражнений на свежем воздухе, куда более злыми и грубыми людьми, учился, много упражнялся с базовыми приемами работы с книгой. Новых нам итальянец не дал, но показал, как тренировать чувствительность к магии, используя книгу как антенну. Пока ни у кого ничего не получалось, как и должно было быть. Медичи с акульей улыбкой заявил, что чувствительность тренируется годами. Ну и ладно. Просто включим ее в ежедневную рутину. Та становилась все проще и легче. Физическая нагрузка чередовалась с умственной, а потом они сменялись у нашей дорогой Арии должностными обязанностями лидера класса. От такой жизни звереющая не по дням, а по часам девушка рычала на все подряд, отчего, к удивлению нас с Константином, зарабатывала авторитет лошадиными темпами. А все началось с того, что ей в спину девушки отпустили колкую ремарку за забинтованные после стрельб пальцы, а уставшая, как собака, Ария, развернувшись, прошлась по ним катком, заявив, что лучше бы эти девки подумали, почему так. Раз, мол, титулованная особо над собой издевается, ну да, пошел я нафиг, то те, кто о титуле смогут мечтать лишь к старости, должны в первую очередь включать головы, а не языки. И к вящей радости барона Медичи сказанные девушкой слова заставили задуматься всех остальных. Народ, ранее игнорировавший слова итальянца, потихоньку начинал заниматься собой. Бегать, прыгать, даже подкатывал к барону с просьбой пустить их тоже в тир. Но тот, радостно щерясь, посылал молодежь ко мне, а я тем немногим храбрецам, что подходили, не менее радостно сообщал, что брать на себя ответственность за их жизнь не желаю. У меня и так на шее двое, причем полноценно. Когда Ария фон Аркендорф узнала, что я занимаюсь репетиторством с Азовым, то просто пришла. Просто сняла удивленно пискнувшую Пиату с подушки, затем, забравшись с ногами на мой диван и с подушкой, продемонстрировала, что не сделает отсюда и шагу. Мол, разве это не тренировка? Она и есть. Я, правда, на подобное злобно оскалился и предупредил, что сил вернуться сюда у девушки завтра не будет, даже осуществил угрозу, но она все равно пришла. Пусть и по стеночке. Наверное, это было даже к лучшему. Баронесса, поняв, что мой гримуар не имеет никакого отношения к успеваемости, внезапно прониклась ко мне изрядным уважением. Это не мешало ей постоянно презирать два наших светлых величества за походы по шлюхам и разгульный образ жизни, но, увидев нас с Константином с другой стороны, Ария сильно поменяла свое мнение. И я о ней тоже. Наивная, упрямая, вспыльчивая, но очень работоспособная. Фелиция, готовь схему 4. Уверен, справишься? Я буду не один. Между моей магией и местными заклинаниями есть одна существенная разница. Заклинания, которые я могу использовать, они не оттачивались поколениями умных и чрезвычайно трудоспособных людей. Их не шлифовали до идеала, не выверяли до последнего грана маны. Поэтому на местный лад они казались небрежными и медленными. А еще совершенно не приспособленными для магических дуэлей, потому как почти непробиваемого щита в мире Эмберхарта не существовало. Поэтому мне пришлось импровизировать, разрабатывая собственные схемы и наборы заклинаний. Засаду мы организовали прямиком в холле нашего общежития. Оттуда, через окно, завешенное плотной портьерой, было очень неплохо видно пятерых козлов, решивших отловить пиату. Каждый был одет в стандартную униформу студента академии, а на поясе имел не менее стандартный гримуар. Бюджетники. Они стояли плотной группкой прямо на дорожке, ведущей к общаге, курили и натужно переговаривались друг с другом, постоянно оглядываясь по сторонам. «Я их сейчас буду убивать!» Константин, узнавший, что на его слугу готовится покушение, стал зол, как скотина. «Пусть и не убью, но буду стараться». «Не надо никого убивать», — хмыкнул я. «У меня есть план куда интереснее и безопаснее для нас. Да еще и простой, как 5 копеек». Из окна было плохо, но видно, как из маномобиля бодренько выскреблась тонкая и маленькая фигурка пиаты, тут же начавший весело скакать вокруг водителя, достающего из багажника 2 увесистые сумки и 1 рюкзачок. Мужчина, слегка замявшись, спросил что-то у нашей крохи, на что та, пренебрежительно махнув лапкой, ответила нечто отрицательное. Затем служанка Азова мухой впряглась в рюкзак, взяла сумки в ручки и подпрыгнула разок, убеждая, видимо, водителя, что совсем справится. Тот улыбнулся и, помахав забавной малявке рукой на прощание, уехал. Как только маномобиль исчез с поля зрения Эйны, та тут же сгорбилась, скрючилась. Ее лицо начало выражать всю муку и непонимание от этой несправедливой жизни, приняв самый жалобный и несчастный вид. Гадкая мелочь поволокла свою ношу к нам в общагу, чуть ли не умирая на каждом шагу. «Ах, она дрянь!» — с чувством прошептала Ария. «А я ведь верила! То, что видим мы, видимость только одна». К своему удивлению начал я декламировать. «Далеко от поверхности моря до дна, полагай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна». Старик Хайям? «Да, это мои любимые строки». «Красиво! Твое!» — поинтересовался мрачный Азов, наблюдающий за кривлянием своего слуги. «Нет! Одного мудреца с востока», — хмыкнул я. «Смотрите внимательнее, сейчас начнется». И оно, конечно, началось. За время, когда пиата доскреблась до засады, можно было организовать вообще все, что захочешь. Так что наши 5 дилетантов были готовы на все 100. Их план, впрочем, тоже не отличался особой заковыристостью. 4 расходятся в разные стороны, а 5-й, уже взявший чернокнигу на изготовку, бросает в бедную маленькую блондиночку заклинание лишения свободы, выглядящие иллюзорными веревками, кидающимися к цели, как змеи. «Уи!» Испуганно и придурочно взвизгнула притворщица, подскакивая в воздухе метра на полтора. «Сумками!» И пропуская под собой магию. Ногами пиата начала работать задолго до того, как оказалась на земле, что выглядело довольно забавно. «Бей ее!» Испуганно и азартно вякнул другой студент, хватаясь за свой гримуар. Дальнейшие несколько секунд, пока мы втроем бежали до места происшествия, выглядели с точки зрения пятерых студентов довольно забавно, так как карманных размеров девчушка, таки приземлившись, начала бестолково бегать по траве, панически пища. То, что при этом она уклоняется от всех заклинаний, которыми ее осыпали аж пятеро здоровых лбов, было для них не слишком-то и важным моментом. «Внезапный левиафан!» — начал я нашу партию возмездия, едва выйдя на расстояние уверенного поражения козлов. Простенькое и совершенно безобидное заклинание. Магии, правда, жрет в 10 раз больше, чем маны, но кому какое дело? А еще его люто ненавидят Константин и Ария, хотя все, что оно делает, это вызывает в нужном мне месте на короткое время фонтан воды из-под земли. Очень холодной воды. Прекрасная магия для отвлекающего маневра. Приняв на щит пару поспешно брошенных в меня боевых заклинаний, я добился того, чтобы все пятеро засадников оказались качественно вымоченными. И не только. Каждого, кого я поразил фонтаном воды, тут же благословлял Азов своим снежком. Одним больше не требовалось, а потому что... «Легкий вздох Свиагны», — устало декламирует Ари, едва успевший восстановить немного сил после полигона, с которого я утащил эту парочку. «Ее заклинание из второй цепи, а это пока для нас серьезно». Оно тоже целиком и полностью безобидно, просто-напросто устраивая на солидной площади вокруг нечто вроде сильного сквозняка, закручиваемого на манер смерча. Магия, придуманная одной очень талантливой волшебницей, должна была быстро проветривать помещение. А дальше мы втроем стоим и лениво отбиваем щитами редкие и неуверенные заклинания, пойманной на горячем пятерке. Пиата уже сидит неподалеку на сумках, что-то достает из рюкзака и, наблюдая за нами, с аппетитом жрет. Правда, со зрелищем ей не везет. Мокрые и переохлажденные организмы, которых продолжает дальше замораживать бодрящий ветерок, начинают падать, роняя из рук ценные чернокниги. Ну и, конечно, дрожать, стучать зубами. Съеживаться. Господа, подходя, я убираю щит. Мое предложение очень простое. Видите меня и моего товарища, господина Азова. Да, того, на чего слугу вы напали. Так вот, признаюсь, что мы, парни, не очень выносливые, даже слабенькие. Поэтому до медицинского пункта сможем донести лишь троих из вас, не более. И нести будем медленно. Тот, кто нам скажет, чья была идея напасть на эту милую девочку, окажется первым в очереди на переноску. Все понятно? Нет, конечно, им было непонятно. Холод вообще туго доходит до мозга, особенно если пришел внезапно. Вполне может быть, что тебя уже трясет, как медведь, грушу, но сам факт замерзания ты еще не оценил во всем его великолепии. Зато потом, осознав валяющиеся на покрытой инеем травки, парни попытались проявить коллективную ответственность, но с каждой новой секундой холод, подбадриваемый сквознячком Арии, все круче вгрызался им в кости. Губы тряслись. Глаза таращились, руки нервно терли себя, где можно и нельзя. Если вы ждете вмешательства Даймона Академии, то зря. По-доброму улыбнулся я. Вас убивает не маги, а обыкновенное замерзание насмерть. Конечно, сдохнуть вам не дадим, наверное. Но сколько будете лечиться и догонять товарищей, это вопрос другой. Соображения они проявили довольно быстро, начав тыкать бледными перстами в сторону одного и того же товарища, умоляюще пучащего глаза. Над тем я тоже особо издеваться не стал, лишь присев, предоставил выбор. Либо он согласен, что мы втроем теперь тоже имеем право на него организовать засаду где-нибудь и когда-нибудь, либо он должен Азову. Крепко должен. За молчание. Парень выбрал второй вариант, после чего мы с блондином начали их относить по очереди в медицинский кабинет. Конечно, можно было бы попросить владелицу огненного гримуара сколдовать что-то согревающее, но разве это было бы тогда наказание? Вот так. Удовлетворенно сказал я, когда все кончилось. 10 минут работы, и у тебя должник. И ты снова всех запугал. Недовольно сказал Азов Ларинов, оглядываясь на кампус. У меня так друзей никогда не появится. Тебе что, нас мало? Удивился я под возмущенные хрюканье огненно-волосый. Она явно была иного мнения насчет наших отношений. Только выразить его ей помешал холодный монотонный голос, резко раздавшийся за нашими спинами. «Быстро и эффективно!» – произнесла обнаружившаяся там девушка в длинном черном платье. «Подло, мерзко, коварно!» подал звук я. «Мне нравится!» – оборвала меня девушка, взглянув прямо в глаза. Но я бы добавила боли. С ней любой урок усваивается лучше. Настала очередь Азова издавать звуки. Кристина. Тут же отреагировала она. Кристина Тернова только что перевелась из Москвы сюда к своему жениху. И Арии тоже что-то захотелось спросить, но тоже не вышло. А вот же он. На меня невозмутимо указали пальцем. «Кейн, ты разве не рассказывал обо мне своим друзьям?» «Ничего себе!» Первым во внешности Кристины приковывало к себе внимание отнюдь не изящность ее фигурки, хотя тут природа была довольно скупа на формы. Бледная, почти светящаяся матовая кожа, как и совершенно черная радужка глаз, тоже вполне могли бы претендовать на отличительную черту, но все равно с треском проигрывали основному – косам. У невысокой хрупкой девушки за спину было закинуто аж 4 толстые и длинные змеи самых настоящих кос, чьи перевязанные маленькими черными бантиками концы свисали ниже середины лодыжек. Величина и длина этих рукотворных чудовищ были таковы, что даже мне, крайне далекому от парикмахеров человеку, было совершенно непонятно, как на такой небольшой и аккуратной голове могло произрасти такое количество волос. Однако же они были. Остальные мелочи, вроде глухого черного платья с подолом ниже колен, черных кожаных сапожек, черных перчаток, черной чернокниги, черного чокера, двух черных чемоданов, черной рукояти кинжала в черных ножнах и совершенно черного крупного кота, смирно сидящего возле поклажи, можно было не учитывать. Они лишь дополняли образ, потому что переплюнуть эти щупальца, показывающиеся из-за тонкой спины при любом движении головы, было нереально. «Очень приятно познакомиться, господин Азов, ваше сиятельство, госпожа фон Аркендорф. сохраняя абсолютно серьезное выражение лица, это мрачное, хоть и красивое существо выполнило Книксен. Кейн мне о вас рассказывал в своих письмах. Очень рада познакомиться. Насчет того, что она чисто в своей конструкции способна испытывать радость, мы все сразу испытали глубокие сомнения, даже подошедшие Пиата. Так состоялось наше знакомство с Кристиной Терновой, посланницей некоего человека, любящего представляться Амвросием Витиеватым. Она оказалась эксцентричной, жутковатой, мрачной, категорически навязчивой, а местами даже просто злой хозяйкой второго тома «Короля Терний», моим связным и телохранителем в одном флаконе. А также, совсем вскоре, смертельным врагом Пиаты, встав между крохотной слугой и моими запасами сладостей несокрушимым, хоть и временным, барьером. В общем, влилась в наше общество хама, чересчур красивого блондина и наивной баронессы прямо как родная. Со всеми свойственными родственникам медвежьим тактом и таким же набором услуг, наверное. Мы еще посмотрим. Но для нашего паноптикума вроде самое то. Чуть ли не одновременно с щелчком дверного замка тонкую осиную талию девушки покинула длинная тяжелая юбка, маскировавшаяся ранее под цельное платье, обнажив худые бедра, покрытые лишь шелковыми штанами черного цвета, она полетела на кровать. Следом такой же полет совершил и жакет, оставив свою хозяйку в кипенно-белой рубашке. Затем настала очередь сапог. На этом Кристина остановилась. Пройдя к столу, она аккуратно положила на него чернокнигу, чтобы тут же отреагировать на хриплые мяуканье Мишлена, отирающегося около двери. Кот и глазом не моргнул, когда выхваченный и брошенный Кристиной кинжал утонул лезвием в дверной щели прямо перед его носом. Дернув ухом, кот издал мяуканье другой тональности, информирующей хозяйку о том, что надоедливый маленький нечеловек-тень только что ушла, поняв предостережение. Затем, аккуратно вытянув зубами оружие за рукоятку, утащил его к хозяйке, тут же погладившей умного зверя по спине. «Белый и красный, дети!» Приятным низким мужским голосом сказала лежащая на столе чернокнига. Но вкус боли их мышц говорит мне, что они не теряют времени зря. Слуга опасна даже для тебя, но... Мне нет дела до блондина, качнула головой севшая на стул Кристина. Есть приказ не впутывать Азова ни при каких обстоятельствах. Тогда ваши игры в комнате Кейна так ими и останутся. Невозмутимо проговорил гримуар. Она тренирована, ее рассудок холоден и остер. Мелочи, равнодушно уронила тонкая, как тростинка, девушка. Что можешь сказать о главном? Он странный, тут же откликнулся Станис. От его души пахнет грозой. Проявление, пренебрежительно дернула губой агент тайного приказа. Ты сегодня рассеяна, сварливо осведомился гримуар. Что тебе непонятно в выражении «от его души пахнет грозой»? Все непонятно, тут же поправилась девушка, начавшая возиться с бантиками на концах своих чудовищных кос. Объясняй. Нечего объяснять, отрезала волшебная книга. Никогда с таким не сталкивался. Ты и никогда? Глаза худой тонкой девушки, наполовину скрытой уже распущенными волосами, расширились в удивлении. Я и никогда. Так что это тебе узнавать, а я буду наслаждаться процессом, самодовольно проговорила книга. Нужно выспаться, подумав пару секунд, решила Кристина, пока есть возможность. Остальное потом. Последний бант сдался, огромная коса распустилась, и девушка оказалась целиком укутана в плотный саван из собственных волос. Из-под него можно было увидеть только ноги от колен и ниже. Совсем скоро это не совсем похожее на человека волосатое существо лежало на застеленной кровати и мерно сопело, погрузившись в глубокий сон. Чернокниги «Актологии короля Терний», вдохновившие как-то основатели рода взять себе созвучную фамилию, быстро ставшую известной среди русского боярства, охраняла покой своей последней, а возможно даже самой лучшей ученицы.